Владимир Шорохов, основатель и глава фирмы «Лепта», разработка и производство измерительных приборов для сельского хозяйства. Своя «Лепта». Компания «Лепта» одной из первых в России стала делать влагомеры сыпучих продуктов для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Вначале это были влагомеры для зерна, потом появились влагомеры для круп, пиломатериалов, поточные влагомеры для использования в технологических процессах, а в ближайшее время должен появиться влагомер для сена и силоса. Это все продается и покупается, и потому интересно знать, сколько там воды, рассказал основатель компании Владимир Шорохов.